Он хлопнул Николя по плечу и заявил: «Ты слышал? Доставай свои манатки, тебя оставляют». Николя поставил чемодан и прошептал: «Спасибо». Какое-то детское выражение смягчило его лицо. Глаза бегали влажные и робкие. «Сколько тебе сейчас?» — спросил Александр. 17, ну, почти». «Уже? А где ты учился?» «У меня есть свидетельство». «А дальше?» «Я не мог дальше учиться. Очень быстро понадобилось, чтобы я работал. Моя мать была старшей продавщицей в магазине «Французские ткани». Она устроила меня на работу рассыльным, потом я перешел в грузчики. Она хорошо ладила с заведующим, по-моему, хорошо, мерзавец. Когда она заболела, он меня вышвырнул. Ему надо было пристроить сына какого-то приятеля». Рассказывая все это, он вышел на середину комнаты. Франсуаза подумала, где она его уложит. В прихожей, разумеется. Там как раз хватит места. Странным образом она вдруг почувствовала в себе такой прилив сил, будто новизна ситуации ее тоже обрадовала. Однако за удовлетворением, что она поступила по совести, скрывался и страх, серый, загадочный и необъяснимый. «Скоро будем ужинать?» — спросил Александр, и, взяв Николя под руку, добавил: «Пойдем, ты поможешь мне накрыть на стол». Хлопоча в крошечной кухне, Франсуаза наблюдала за обоими мужчинами, которые суетились вокруг стола. Внезапно у нее возникла иллюзия нормальной семьи. Отец и сын, много лет живущие вместе, мужская дружба, традиции, тепло семейного очага. Сегодня на вечер она купила только ветчину, 4 куска. Для троих этого маловато, но у нее оставались яйца, она приготовит омлет. Сидя за столом между Александром и Николя, Франсуаза смотрела, как они ели и разговаривали. Взволнованные, такие похожие, несмотря на разницу в возрасте. Такие близкие, хотя едва знали друг друга. Как всегда, Александр даже не видел, что у него на тарелке. Он ловко и с безразличием орудовал вилкой. Быстро и много ел, наливал полные до краев стаканы вина, как для себя, так и для своего сына. После кофе они закурили. Франсуаза отправила их за матрасом в чулан на 6-й этаж. Они принесли его со смехом, чуть было не сломали себе шею на узкой и крутой лестнице. «Мне будет здесь хорошо», — сказал Николя, внимательно осматривая прихожую. Франсуаза заставила их положить матрас прямо на пол и достала из стенного шкафа 2 чистых простыни и плед, который мог заменить одеяло. Теперь временная постель загораживала проход. Приходилось ее обходить, чтобы дойти до двери. Вместо ночного столика — ящик, покрытый красной салфеткой. Провод от лампы у изголовья включался в розетку в комнате. «Ложись, посмотри», — сказал Александр. Николя вытянулся на матрасе прямо в одежде и сказал: «Классно». Он смотрел снизу вверх с удивленным видом. Родители наклонились над ним. «Классно!» — повторил он. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.